Эпилог. Полгода спустя. Морозные оранжереи в Си-Терри. Корвении – нежные растения, которые нельзя трогать голыми руками. Из-за особенностей температурного режима при контакте с кожей нежные лепестки морозных орхидей вянут, теряя все свои свойства. Да что там, на эти капризные растения может повлиять даже человеческое дыхание. Одно слово – эндемики. Потому выкапывала я их в громоздких артефактных перчатках, которые не пропускали тепло, и в плотной маске наполовину лица. Бутоны чуть заметно светились в свете восходящей луны. Пересаживать орхидеи нужно было в конкретное время суток, а то не приживутся. Мои руки прекрасно знали свое дело, потому пока они рыхлили, вытаскивали корень и разбирали соцветия, я размышляла, а точнее вспоминала. Буквально месяц назад мы с подругами закончили МУМИ. Получили на руки дипломы и разъехались кто куда. Ну, вернее, будем честны, кто к кому. Каждая из нас, благодаря предновогоднему гаданию и эльфийскому эликсиру «Поиск приключений», нашла своего дракона. И все трое оказались ледяными, как ни странно. Дарамира уехала в Голд-Терри, под бок к драгону Эмиреку. К тому самому приятелю Алекса, который изобрел новый вид кристаллов-накопителей. Но и Дара была не так проста. Она запатентовала несколько своих лучших составов и сейчас развивала собственную фармацевтическую компанию. Причем со страшной скоростью. Ее первый магазин уже не справлялся с потоком клиентов, и она подумывала о расширении. Вилава тоже обосновалась в столице драконов. Как и она мечтала, у нее появилась своя мастерская, где подруга и пропадала большую часть времени. Терпеть настолько увлеченную наукой возлюбленную мог только дракон аналогичного склада ума. А поскольку это был Астер Кейт, владелец знаменитого ювелирного завода артефактов, в личной жизни Велы царила полная гармония. Правда, в последнем разговоре по магафону она сообщила, что я вот-вот получу приглашение на их свадьбу, так как совсем скоро у них будет прибавление в семействе. От души надеюсь, что семейная жизнь вообще и дети в частности не повлияют на мечты моей целеустремленной подруги. Ну, а я? А что я? Как я и хотела, моя дипломная практика прошла у эльфов. Алекс клялся всеми богами разом, что он к этому не имеет никакого отношения. И слегка обижался, что я отказалась работать у драконов. Но я слишком боялась сплетен о том, что попала туда лишь из-за протекции профессора Роукса. Сейчас вот думаю, совершенно зря, слухи не удержишь на поводке. Но тем не менее, в морозной оранжерее его клана я приехала уже после получения диплома. И, разумеется, не одна. «Тиана...» Громким шепотом позвали меня от входа. «Вы тут?» «Да, Лёня», — со вздохом ответила я. «Почему со вздохом?» «К сожалению, а может и к счастью, Лёнечка не оказался тем сыном, который предпочитает набивать в отношениях собственные шишки. Он советовался со мной по поводу и без, а поводов ему Маля давала достаточно». «Хорошо, у меня проблемы, огромные проблемы!» Пока кустик топал ко мне по тропинке между клумбами, рядом вспыхнула дуга портала, и на тропинку ступили дорогие, начищенные кожаные туфли. «Здравствуй, любовь моя», — промурлыкал Алекс. Поняв, что прямо сейчас закончить пересадку не получится, я отодвинула корвению подальше и, выпрямившись, развернулась к своему дракону. «Ты уже вернулся? Я так рада!» Он улыбнулся и наклонился, накрывая мои губы поцелуем. «Хватит развращать меня!» Пробурчал снизу Леон и подергал меня за край рабочего халата. «Лучше обратите внимание!» «Чего тебе, несчастный мандрагор?» Весело спросил Алекс. «Вот, в том-то и дело, драконище! Несчастный я, бедолажный, никчемный!» «Так уж и никчемный!» Удивился Алекс. «А как же ваши с Тианой исследования и подготовка диссертации?» «Никчемный», — мрачно подтвердил мой кустик. «Наука наукой, а семья важнее. Маля хочет детей. Вот напрасно я думала, что трехкомнатная клумба в благоустроенной теплице одной из лучших оранжерей мира улучшит характер зазнобы моего мандрагора. Нет, разумная Мальвия, по-прежнему страстно обожаемая Леоном, только наращивала объемы своих капризов. Правда, дети — это, конечно, не каприз, это уже серьезный фундамент семейной жизни. Вот только... Прекрасно, что хочет. Полагаешь, дети сильно помешают тебе в научной работе? Да никак они не помешают, надрывно заявил Ленчик, уже потому, что не будет их. Не понимаешь, что ли? Лично я, как фитолог, понимала прекрасно. Леон, Аратериус, Тезериус и Мальвиания Тетрускалус — это совершенно разные классы растений, и иметь общее потомство они не могут, по крайней мере, естественным образом. До Алекса тоже дошел трагизм ситуации, и он даже погладил кустик по задней части цветка головы. «Спокойнее, мой остепенившийся друг. Я подумаю над твоим несчастьем. Возможно, мы найдем выход из положения, но учти, придется интенсивно использовать твои таланты в области эксклюзивного применения моих составов». «Да я готов!» — завопил Леон, взбудораженно подпрыгивая. «Я на все готов. Ночей спать не буду, про колбасу забуду. Хотя колбаса как раз подпитывает мои умственные способности. Нет, дракон, правда. Думаешь, есть шанс?» «Шанс есть всегда», — твердо сказал Алекс. «Если уж ты смог оживить свою возлюбленную...» «Побегу, Малю обрадую!» Закивал кустик, вихрем унесся в свою теплицу. «Ты же шутишь?» Недоверчиво спросила я Алекса, который задумчиво смотрел вслед осчастливленному Лёне. «Опыление в их случае практически нереально». Дракон пожал плечами. «Отчего же? Не будь догматиком, Тина. Твой мандрагор уже поломал кое-какие незыблемые каноны фитологии. Я вот о другом сейчас подумал». Меня обняли, и я с удовольствием прижалась к своему сильному, теплому мужчине. «И о чем же?» «А как же мы, любимая?» Вроде бы иронично, но с очень серьезными глазами спросил мой дракон. «Даже Леон с его монструозной красоткой планирует размножаться. А мы с тобой даже о помолвке до сих пор не объявили. Ты прекрасно знаешь, почему». «Знаю», — со вздохом ответил Алекс. «Но не иметь возможности всем и каждому сказать, что ты моя и ничья больше, изрядно бесит. Особенно, когда в твою сторону начинают с интересом смотреть другие мужчины. И даже морду им не за что набить. Ведь официально ты свободна». «Ну не ругайся». Я встала на цыпочки и поцеловала его в подбородок. «Ты совершенно прав». «Тиана?» — с недоверием посмотрел на меня дракон. «Ты прав. Теперь, когда я уже получила диплом, нет никаких оснований таиться дальше. Можешь оглашать помолвку». «Я уже говорил, что люблю тебя». «Тысячу раз!» — фыркнула я, глядя в его светящиеся счастьем глаза. «А ты мне говорила?» «Ну, может быть, раза на три поменьше. Я люблю тебя, Алекс. Я люблю тебя, мой дракон», — подумала, отвечая на поцелуй. «Я так люблю тебя, мой самый лучший в мире мужчина, мое крылатое, невозможное, сбывшееся счастье. И знаю, что это счастье будет со мной всегда».